Послесловие. Хороший был бинокль, немецкий, качественный. На километр хватало с лихвой. Внедорожник провожал японку на осторожном расстоянии до МКАДа. Там остановился. «Отчалил, Алексей Феликсович», — сказал рации Лёха. «Дальше вести?» «Что он там? Пускай варит. С катертью дорожка», — ответила та. «Всё, давай домой». Записано Шкуркиным.